поставил. Жизнь, она ведь в сущности игра. Только вот игра без правил. Только я играю, ведь я игрок, и у меня такой вот рок. Жизнь моя колода карт. Я играю, я живу, и удачу с собой зову. Мой король, мой бог, азарт. Я рискую, я блефую, я хожу не в масть. Может рухнуть карточный мой домик. Подняться так же трудно, как легко упасть. Но в азарт я верю, я его поклонник. И я играю, ведь я игрок, и у меня такой вот рок. Жизнь моя колода карт. Я играю, я живу, и удачу с собой зову. Мой король, мой бог, азарт. Чего-то мне не очень. Но не сделал я пока еще свой последний ход. Играть совсем я не закончил. И я играю, ведь я игрок, и